Геродот – отец географии и этнографии. Исследователи труда Геродота очень рано отметили характерную особенность его путешествий. Пути, по которым он странствовал, пролегали в подавляющем большинстве случаев по уже освоенным греками землям. Это был почти весь тогдашний цивилизованный мир Ойкумена. Дороги в нем были хорошо изучены, потому что этого требовали настоятельные нужды мореплавания и торговли. Географические знания этой эпохи нашли впервые в античной литературе более или менее систематизированное изложение в труде Геродота. Отцу истории принадлежал, по-видимому, и ряд открытий в этой науке. Поднявшись вверх по Нилу, он впервые познакомил греков с городом Мероэ. Также впервые им было очерчено расположение Каспийского моря, он открыл, что оно было замкнутым бассейном. Эта точка зрения утвердилась только во втором веке нашей эры у географа Клавдия Птолемея. Жившие после Геродота Эратосфен и Страбон считали Каспийское море заливом Северного океана. Тем не менее, его географические представления о некоторых районах были еще очень приблизительными. Скифию он представлял себе в виде четырехугольника, западную сторону которого образует Истр, Дунай, восточную Меотида, Азовское море, северную землю пограничных со скифами народов. Южная сторона Скифии тянется вдоль Понта. Каждая сторона этого четырехугольника имеет в длину 4000 стадий. Таким образом, общая площадь Скифии равняется 300 000 квадратных километров. Суровость климата Скифии Геродот, вероятно, преувеличил, но его сообщение о том, что Меотиды и Боспор Киммерийский, Керченский пролив зимой замерзают, соответствует действительности. Географические описания в книге отца истории занимают столь большое место, что Якоби предположил, будто Геродот начинал свою деятельность как географ и этнограф. Такое суждение является результатом критического отношения к его труду с позиции современной исторической науки, но характерно, что Сартон, автор двухтомной истории науки о древности, поместил очерк о Геродоте в тот раздел своей книги, где прослеживается развитие географических знаний. Вклад Геродота в географию действительно велик, хотя, может быть, если бы сочинение Гекатея дошло до нашего времени, он не показался бы уж таким обширным. Но вместе с тем исследование геродотовской географии убеждает нас в том, что в своих основных чертах она совпадает со взглядами на этот предмет, которые были общепринятыми в его времена. В четвертой книге истории Геродот, критически отозвавшись об авторах обозрений Земли, утверждавших, будто Земля имеет форму круга, омываемого со всех сторон океаном, считает необходимым изложить свои взгляды на карту мира. Строит он ее следующим образом. Четыре народа — колхидяне, саспиры, медяне и персы — живут от Северного моря до Эритрейского, под которым Геродот понимает Индийский океан со всеми его заливами. От этого меридиана выступают к западу два мыса. Первый из них с северной стороны начинается от Фасиса, Рион, и достигает, протянувшись вдоль Понта и Гелеспонта, Троянского Сигея. С южной стороны этот мыс тянется от Мериандрийского залива, между Сирией и Киликией, до Триопского мыса. Это та самая территория, которая теперь называется Малой Азией. Другой мыс простирается вдоль Эритрейского моря, на нем расположены Персия, Ассирия и Аравия. Кончается этот мыс у Аравийского залива, там, где Дарий проложил канал от Нила к этому заливу. Таково очень приблизительное описание Аравийского полуострова и прилегающей к нему территории, которую Геродот вместе с описанной выше Малой Азией называет Азией. Вторая часть света, Ливия, помещается на втором из мысов, следуя непосредственно за Египтом. И вместе с Европой. Эти три части света составляют единый континент. Так утверждали ионийцы. Но Геродот уверен, что они не правы, так как к этим трем частям света надо добавить еще четвертую, а именно дельту Нила. Она не относится ни к Азии, ни к Аравии, а расположена в промежутке между Азией и Ливией. Азия заселена до Индии, и территория дальше к востоку представляет собой пустыню, никому не известную. Что касается величины этих частей света, то Геродот протестует против утверждения авторов обозрения Земли, будто Азия одинакова по величине с Европой. В действительности Европа равняется по длине Азии и Ливии вместе взятым, а по ширине ее даже нельзя сравнивать с Азией и Ливией. Относительно Европы никто достоверно не знает, омывается ли она водой на востоке и на севере. Сообщив такую деталь, Геродот добавляет, что придерживается по этому поводу общепринятых мнений. Тот наивный рационализм, с позиции которого отец истории толковал освещенные древностью мифологические сюжеты, проявляется и в тех местах его труда, где он пытается объяснить загадочные явления природы или уточнить географическое описание мира и отдельных стран. Во второй книге он передает рассказ хранителя сокровищ богини Нейт, он называет ее Афиной, о верховьях Нила. Этот жрец заявил, будто истоки Нила находятся между двумя горами, Крофи и Мофи. Царь Псамметих пытался измерить глубину этих истоков, но опущенная в них веревка длиной в несколько тысяч саженей не достигла дна. Рассказ этот показался явно нелепым здравомыслящему греку, и он объяснил этот факт следующим образом. По-видимому, в верховьях Нила существуют мощные водовороты, и бурное течение отнесло веревку таким образом, что она не достала дна. Ливия омывается водой со всех сторон, и первый доказал это фараон Нехо, отправивший финикийцев с приказанием плыть из Эритрийского моря на юг. И, обогнув Геракловы столпы, Гибралтарский пролив, вернуться в Египет. 2 года плыли финикийцы, и только на третий вернулись в Египет через Геракловы столпы. Сообщив об этом, Геродот добавляет, «Рассказывали также, чему я не очень верю, другой кто-нибудь, возможно, этому и поверит, что во время этого плавания кругом Ливии финикийцы видели солнце с правой стороны». По этому поводу исследователь Мищенко замечает, добросовестность Геродота как наблюдателя и записывателя доказывается более всего такими случаями, когда он заносит в свой труд показания, которые подтверждаются впоследствии географическими, историческими и этнографическими изысканиями. Геродот не верит тому, будто финикийцы во время плавания вокруг Африки имели солнце с правой стороны, так как наш автор не имел еще никакого понятия об эклиптике и экваторе. Одной из самых, может быть, серьезных ошибок Геродота было высказанное предположение, будто Нил течет в том же направлении, что и Истр, Дунай. Дунай пересекает Европу с запада на восток. Нил течет параллельно Истру. Я предполагаю, что Нил имеет такое же течение, как и Истр. Но ошибка эта не покажется нам такой уж большой, если мы вспомним, что эта точка зрения продержалась в Европе до конца XVIII века. Все части света и страны мира, о которых повествует Геродот, привлекали его не сами по себе, а лишь постольку, поскольку их населяли народы, вызывавшие особый интерес автора. Он уделяет величайшее внимание описанию варварских народов, их быта и обычаев, существующих у них форм брака и семьи, жилища и одежды, религии и даже языку, хотя о последнем он очень редко сообщает полезные сведения, лингвистом он не был. Этнографические описания Геродота занимают значительное место в его труде, и в них содержится сравнительно мало неточности, потому что они являются результатом его личных наблюдений, а смотрел он достаточно внимательно и зорко. Лучшим образцом этнографического очерка у Геродота является описание Скифии. Оно начинается с обзора географических условий, затем он рассказывает о богах, называя их имена по-скифски, обычаях, жертвоприношениях и гаданиях, военном деле, врачевании, наказании преступников, погребальных обрядах. Как уже указывалось выше, многие из сообщений Геродота подтверждаются археологическими исследованиями. Некоторые из этнографических описаний автору не принадлежат. Таковы сведения о пигмеях в Ливии, полученные даже не из вторых, а из третьих рук. Жизнь народов, с которыми Геродот знакомился во время своего путешествия, поражала его прежде всего тем, что она отличалась от жизни эллинов. Она казалась удивительной, а рассказ об удивительном был одной из основных целей его труда, как видно из цитированного введения. Автор сам говорит об этом в описании египетских обычаев, как небо над египтянами отличается от неба других стран, и река их имеет иную природу, чем все прочие реки. Так, подобно этому, многие нравы и обычаи их противоположны нравам и обычаям остальных людей. Женщины у них ходят на рынок и торгуют, а мужчины сидят дома и ткут. У всех остальных людей толкают уток вверх, а у египтян вниз. Мужчины у них носят тяжести на головах, женщины — на плечах. Ни одна женщина не выполняет жреческих обязанностей ни при мужском, ни при женском божестве, а жреческие должности исполняют только мужчины, как при богах, так и при богинях. Сыновья вовсе не обязаны, если они того не хотят, содержать родителей, дочери же, наоборот, обязаны это делать непременно, хотя бы они того и не желали. В некоторых своих описаниях Геродот обратил внимание на такие особенности жизни народов, которыми европейская наука заинтересовалась только в середине XIX века. Он описал жизнь озерных жителей, обитавших в жилищах, построенных на сваях, на основании впечатления от пребывания в Македонии. Первые труды о свайных постройках появились в европейской науке только во второй половине XIX века. Этнография Геродота заслуживает внимательного исследования, но даже беглое знакомство с его трудом позволяет без преувеличения заявить, что отец истории является для нас практически первым этнографом Европы.